После вчерашнего собрания у меня не было особого выбора. Палмдил был всем, что у меня было в этом мире. Поэтому использовать свои способности для помощи городу было логично. Страшновато, конечно, но с опытной командой и при моем любопытстве насчет подземелий, вполне терпимо. «Ой, не говорите так», — продавщица махнула рукой. «Я слышала про этого надменного лорда. Высокомерные козлы никогда ничего не добиваются. Мне нравилась эта женщина. Возможно, в любом случае, что можете посоветовать из расходников?» «А, да, гильдмастер уже предупредил меня. Поскольку вы идете по его просьбе, он оплачивает ваше снаряжение. Я уже собрала рюкзак». Она указала на гигантский рюкзак, который выглядел как результат скрещивания туристического рюкзака с небольшой квартирой. Еда и вода на несколько недель, спальные принадлежности, палатка, инструменты для ухода за снаряжением, огниво, веревки и куча других полезной ерунды. Я попытался поднять это чудовище. Мои колени тут же подогнулись. «Твою мать!» – простонал я. «Это что, рюкзак или портативный склад?» В этот момент я по-настоящему позавидовал Арчибальду с его рабами. Иметь личного носильщика было бы чертовски удобно, пусть даже это и морально отвратительно. «Можете зайти к швее в соседнем магазине», – предложила продавщица, наблюдая, как я изо всех сил пытаюсь водрузить рюкзак на спину. «Зачарованная ткань менее защищает, чем доспехи, но учитывая ваш тип, вам лучше подойдет роба». «Мой тип – маг», – ответила она с улыбкой. «Ясно». Я кое-как выполз из магазина под весом рюкзака и поплелся к лавке с вывеской в виде иголки и нитки. Местный язык я читать не умел, но это было обычным делом, большинство населения было неграмотным. Поэтому у магазинов висели картинки. Кузнецы рисовали наковальни и молоты, универсальные магазины, бочки, маги, книги. Я добрел до швейной лавки и уронил рюкзак у входа. Маленькое, аккуратное помещение, где почти ничего не продавалось, видимо, работали только на заказ. За стойкой сидела женщина средних лет, невысокая, с внушительным бюстом и в очках. Когда она оторвала взгляд от книги и увидела меня, сразу же кивнула. «О, да, я давно хотела с тобой познакомиться. Правда, я заметила твою одежду, когда ты пришел в город. Никогда не видела такого кроя. Швы настолько идеальные, что я едва могу в это поверить. Обычная футболка и джинсы. Ничего особенного, если не считать, что они пришли из мира с промышленным производством. Ха-ха, рад, что нравится. Могу я ее купить? А, твою одежду. Хочу ее купить. Изучить ткань и технологию. Она выглядит очень дорогой. Тут до меня дошло. Возможно, именно поэтому Арчибальд не смотрел на меня совсем уж свысока. Моя одежда выглядела дорого по местным меркам. Мне больше нечего надеть, объяснил я. Собственно, я пришел купить больше одежды для путешествия в подземелье. Точно, кажется, я что-то такое слышала. Она постучала по очкам. Ты же новый герой? Ну да, вроде того. Швея кивнула. Тогда слушай предложение. Я дам тебе 3 полных комплекта одежды, с защитными чарами и даже робу, увеличивающую ману. Слышала, ты маг, так что для тебя это отличная сделка. Хорошо, но успеете сделать к завтрашнему утру? Времени мало, но обязательно справлюсь. А теперь отдавай одежду. В итоге я вышел из магазина, чувствуя себя как жертва грабежа средь бела дня. На мне была мешковатая туника и штаны самого простого покроя. Швея заверила, что новые вещи будут намного лучше, но пока что я выглядел как персонаж из какого-то средневекового сериала категории «П». Впрочем, одежда хотя бы была чистой. И тут перед глазами всплыло сообщение. «Вы что-то продали. Профессия торговец разблокирована». «Ну, офигенно», – пробормотал я. «Продал футболку, стал торговцем. Интересно, что будет, если я кому-нибудь дам пощечину? Стану боксером?» Глава 15. «Знаете, что самое странное в получении новой профессии? То, что ты внезапно начинаешь думать как представитель этой профессии. Только что я был героем города, а теперь смотрю на мир глазами торговца и думаю, а сколько это стоит, а можно ли это продать дороже?» Система явно имела чувство юмора, продал футболку и сразу стал коммерсантом. «Интересно, если я кого-нибудь поцелую, получу профессию романтик?» Но любопытство взяло верх. Я переключился на торговца и сразу получил уведомление. «Торг разблокирован. Торг», — пробормотал я, изучая новое слово в своем ментальном интерфейсе. Звучит как функция из экономической стратегии. Название навыка было примерно таким же информативным, как описание к лекарствам, помогает от боли без уточнения, от какой именно и насколько. Единственный способ понять, что делает торг, это протестировать его в бою, то есть на рынке. Я направился к магазину волшебных штучек, или как его тут правильно называли, лавки зачарований. Место выглядело как ювелирная мастерская, если бы ювелиры специализировались на предметах, которые светятся и делают непонятные вещи. Добро пожаловать, молодой человек. За прилавком стоял мужчина лет 40 с бородой и добродушным лицом. Меня зовут Уолтер. Вы же наш новый герой, наконец-то встретил кого-то, кто представился по имени, а не просто кивал и улыбался. Да, это я, Рик, ответил я. Ищу что-нибудь полезное для путешествий. Уолтер кивнул и жестом указал на витрины с различными безделушками. У нас есть защитные амулеты, кольца ловкости, браслеты силы. Для героя города скидка 10%. Я бегло осмотрел товар. Рядом с каждым предметом лежали карточки с описаниями, которые были примерно такими же точными, как прогноз погоды на месяц вперед. Слегка увеличивает удачу. Что значит слегка? На сколько процентов? И что такое удача в игровом смысле? Шанс критического удара, вероятность найти лучшую добычу, или просто психологический эффект плацебо? У вас есть кольца для хранения предметов? Спросил я, переходя к главному. О, кольца хранения. Уолтер присвистнул. Это серьезная магия. У нас в провинции такое не делают, только в столице, и цены. Он покачал головой. Самое дешевое стоит 50 золотых. Я мысленно прикинул свой бюджет и понял, что кольцо хранения для меня, примерно как личный космический корабль, теоретически существует, но практически недостижимо. А что насчет чего-нибудь попроще? Я кивнул на свой рюкзак, стоящий у входа. Например, чтобы он меньше весил, а, понимаю, Уолтер оживился. Зачарование облегчения веса. Вполне реально. Правда, недешево, одна золотая монета. Одна золотая за то, чтобы не надорвать спину, учитывая, что все содержимое рюкзака стоило примерно 5 серебряных, получалось, что я плачу за доставку в 4 раза больше, чем за сам груз, как заказ еды с доставкой в час пик. Но с другой стороны, моя спина определенно стоила больше одной золотой. Хорошо, согласился я, только уточню цену с учетом скидки героя. Конечно, получается 9 серебряных монет. Я достал золотую и протянул Уолтеру, одновременно мысленно активируя торг. Никаких визуальных эффектов или звуков. Навык сработал беззвучно, как хорошая программа в фоновом режиме. Уолтер взял монету, покопался в ящике и отсчитал мне сдачу. 5 серебряных сдачи, сказал он с улыбкой. Справедливая цена за хорошую работу. Секундочку. 5 серебряных сдачи с золотой при цене в 9 серебряных. Это означало, что итоговая цена составила 5 серебряных. Навык торг сбавил еще 4 серебряных сверх героической скидки. Неплохо, очень неплохо. Когда будет готово? Спросил я, стараясь не выглядеть слишком довольным. К вечеру закончу. Заходите перед ужином. Я поблагодарил Уолтера и вышел из лавки, размышляя о том, как работает новый навык. Он просто автоматически снижает цены, или есть какие-то ограничения? Можно ли использовать его несколько раз подряд? Время для дополнительных экспериментов. Глава 16. Я вернулся в гостиницу с намерением протестировать торг в более контролируемых условиях. За стойкой по-прежнему стояла Джессика, и при виде меня ее лицо расцвело улыбкой. Наш герой вернулся. Она наклонилась через прилавок. Как прошли дела в городе? Неплохо, ответил я, пытаясь не слишком откровенно любоваться видом. А что у вас сегодня из десертов? О, у нас есть потрясающий медовый торт. Джессика была явно в восторге от возможности что-то продать. Свежайший, с орехами и ягодами. Всего за 6 медных монет. 6 медных? В прошлый раз фруктовая парфи стоила 5. Либо торт действительно лучше, либо Джессика решила проверить, насколько щедр герой города. Беру, сказал я, снова активируя торт мысленно. Через несколько минут Джессика вернулась с внушительным куском торта, который действительно выглядел аппетитно. Мед, орехи, ягоды, все как в рекламе кондитерской. «С вас 4 медные монеты», — сказала она, подмигивая. Интересно, торг снова сработал, сбавив 2 медных от первоначальной цены. Это уже образец для анализа. Торт оказался действительно хорош, сладкий, но не приторный, с приятным ореховым привкусом. Пока я ел, несколько авантюристов подходили поболтать о завтрашнем походе в подземелье. В основном это были стандартные пожелания удачи и советы не высовываться, когда полетят заклинания. После ужина я поднялся в свою комнату, чувствуя приятную усталость. Завтра предстояло рано вставать, и здравый смысл подсказывал, что лучше выспаться перед первым походом в подземелье. Но сны в ту ночь выдались, скажем так, интересными. Мне снилась Луиза, девочка-кошка из свиты Арчибальда. В некоторых снах она была свободной, без ошейника, с улыбкой на лице, играла с другими девчонками на солнечной поляне. В других снах, ну, скажем так, мой подсознательный разум явно имел некоторые идеи относительно симпатичных девушек с кошачьими ушками. А еще мне снилось, как я освобождаю ее от Арчибальда. Мы с командой врываемся в его лагерь, я говорю какую-то невероятно крутую фразу, и она падает мне в объятия со слезами благодарности. Классический синдром белого рыцаря, конечно. Но что поделать, видимо, у меня проблемы с равнодушием к несправедливости. Проснулся я от звуков пробуждающегося города за окном. Солнце уже поднялось, и я понял, что проспал завтрак. Схватив кусок хлеба из своих запасов, я прикинул время до сбора группы. Центральная площадь была в 5 минутах ходьбы, но у меня не оставалось времени на неторопливую прогулку. Можно было бы побежать, но потеть перед встречей с командой казалось не лучшей идеей. Впрочем, у меня был более элегантный способ добраться до места назначения. Я отошел в тихий переулок, убедился, что никто не смотрит, и произнес: «Возвращение». Мир вокруг меня заволокло знакомым белым сиянием, и через мгновение я стоял на центральной площади Палмдейла. Именно здесь я впервые материализовался в этом мире. Видимо, система установила эту точку как мой дом. Легкое головокружение и ощущение нехватки маны напомнили, что телепортация – удовольствие не бесплатное. Но в целом заклинание работало отлично. Вот и наш герой. Брэд махнул рукой от группы людей, собравшихся возле фонтана. Как раз вовремя. Рядом с ним стояло около 10 человек в полном боевом снаряжении. Все выглядели как профессионалы своего дела, спокойные, собранные, с той особой уверенностью, которая приходит только с опытом. «А вот и твои новые вещи», – добавил Брэд, указывая на аккуратно упакованный рюкзак и свертки с одеждой. Я подошел к своему снаряжению и сразу почувствовал разницу. Рюкзак выглядел точно так же, но теперь на нем светились едва заметные руны зачарования. Когда я его поднял, он весил не больше обычной спортивной сумки. «Черт возьми», – пробормотал я с восхищением. «Это магия, а не рюкзак». Одежда тоже была готова. Простая на вид, но приятная на ощупь ткань с легким мерцанием защитных чар. Я переоделся в палатке, которую предусмотрительно поставил один из торговцев, и вышел, чувствуя себя совершенно по-другому. В зеркале торговой лавки я увидел незнакомца. Зачарованная одежда не только защищала, но и как-то подчеркивала фигуру, делая меня стройнее и выше. Лицо казалось более зрелым, взгляд более уверенным. «Ну как, готов к приключениям?» — спросил Брэд, окидывая меня оценивающим взглядом. «Готов ли я?» Я посмотрел на свою команду опытных бойцов, потом на свой зачарованный рюкзак, затем на собственное отражение в витрине. «Честно говоря, не знаю. Но единственный способ это выяснить – пойти и посмотреть. Правильный настрой». Рассмеялась кто-то из команды, женщина с двуручным мечом и доспехами, которые выглядели так, будто пережили несколько войн. «Да, определенно время попробовать себя в роли авантюриста, и посмотреть, не переоценил ли я свои способности». Глава 17. Мы покидали Палмдейл без особых церемоний. Несколько жен и детей пришли проводить своих мужчин, но в основном город отнесся к нашему походу как к рутинному мероприятию. Что, в принципе, логично, для местных жителей отряды авантюристов уходили и возвращались регулярно, как автобусы по расписанию. Но для меня это был первый поход, и куча вопросов крутилась в голове. Особенно один. «Брэд», — обратился я к гильдмастеру, когда мы отошли от города на приличное расстояние, — «можно личный вопрос?» Конечно, он улыбнулся, не замедляя шаг. «Почему именно я?» Я постарался сформулировать максимально дипломатично. «Вы меня практически не знаете. Я мог оказаться хуже Арчибальда». Брэд бросил на меня оценивающий взгляд и, видимо, решил, что я заслуживаю честного ответа. «Мне нравится, что ты задаешь серьезные вопросы. Ладно, расскажу как есть». Он понизил голос. «Мы назначили тебя героем именно из-за таких, как лорд Арчибальд. То есть вы знали, что он появится? Он или кто-то похожий?» Брэд кивнул. «Дворяне используют провинциальные города как трамплин для карьеры. В столице титул героя имеет вес, можно получить придворную должность, земли, влияние. Но проблема в том, что эти аристократы относятся к нам как к декорациям в своем личном шоу». Я вспомнил Луизу с тяжелым рюкзаком и ошейником на шее. Рабы зверолюди это нормально для них? Лицо Брэда потемнело. В нашей стране зверолюди в основном живут в рабстве. В столице свободного зверочеловека не встретишь. Он сделал паузу. Но Палмдейл основан как свободное поселение. Мы принимаем беглых рабов, выкупаем тех, кого особенно жестоко мучают. Большая часть доходов города идет именно на это. Я начинал понимать, к чему он ведет. И если Арчибальд станет героем, он получит рычаги влияния на город. Брэд кивнул. Дворянин со связями в столице может превратить мэра в марионетку. Мы видели это в других поселениях. Сначала они наводят порядок, потом начинают оптимизировать расходы. Угадай, что они считают неоправданными тратами. Картина становилась яснее. Я был не героем, а политическим буфером. Понятно. И я ваша защита от таких претендентов? Именно. Брэд улыбнулся без особой радости. Пока у нас есть герой, мы можем вежливо отшивать дворян. Нельзя же иметь двух героев одновременно, правда? Логично. Но что-то в его тоне заставило меня задать следующий вопрос. А вы уверены, что я лучший выбор? Может, я окажусь еще хуже Арчибальда? Брэд рассмеялся, искренне, но с неприятным оттенком. Мы обсуждали такую возможность. Откуда бы ты ни явился, ты определенно не местный. К тому же ты целитель, а это полезно. Он сделал паузу. Но есть еще один фактор, который делает тебя идеальным кандидатом. По его интонации я понял, что сейчас услышу что-то неприятное. Я не могу вам сопротивляться, сказал я тихо. Глаза Брэда вспыхнули одобрением. Точно, ты не представляешь угрозы. Как ты сам сказал, будешь героем, пока мы не найдем кого получше. Он похлопал меня по плечу. А если найдем, а ты не захочешь уступать место, ну, избавиться от одного целителя намного проще, чем от влиятельного дворянина с армией. Моя улыбка увяла, как цветок под кислотным дождем. Глава 18. Через 3 часа ходьбы мы подошли к месту, которое выглядело как декорации к фильму ужасов с неограниченным бюджетом на атмосферу. Это действительно всего в нескольких милях от города, пробормотал один из авантюристов, парень по имени Коннор с луком за спиной. Больше похоже на кладбище зомби-апокалипсиса, добавила Морган, женщина-воин с двуручным мечом. Граница была видна невооруженным глазом. Буквально в 100 метрах позади нас светило солнце, росла зеленая трава, пели птицы. А здесь была декорация к документальному фильму о конце света. Небо стало свинцово-серым, трава почернела и начала гнить прямо на корню. Деревья стояли голые, как скелеты, а воздух пах так, будто где-то неподалеку работала фабрика по производству дурных предчувствий. «Мощное проклятие», — вздохнул Брэд, оглядывая мертвую зону. «Кто бы ни создавал это подземелье, вложил в него серьезные эмоции. Без целителя, который умеет снимать проклятие, я бы развернул отряд. Это, признаться, не добавляло мне уверенности. Получается, вся команда рассчитывала на мои способности в ситуации, которая пугала даже опытного гильдмастера. Чем дальше мы углублялись в мертвую зону, тем темнее становилось. Скоро пришлось доставать факелы, хотя по времени был еще день. Свет был тусклым, неохотным, как будто сама тьма сопротивлялась нашим попыткам что-то разглядеть. А Арчибальд пошел сюда только с 2 бойцами и слугой, прошептал я. Похоже на то, ответил Брэд. Либо он очень храбрый, либо очень глупый. Зомби! Крикнул Деннис, разведчик отряда, указывая в темноту. Из мрака появилась знакомая фигура, разлагающийся труп с горящими красными глазами. Стрела Коннора мгновенно нашла цель, пробив череп монстра. Зомби сделал еще 2 шага и рухнул. Неплохой выстрел, одобрительно кивнула Морган. Я наблюдал за происходящим с научным интересом. Зомби умер от попадания в голову или просто потерял все очки здоровья. В этом мире до сих пор было неясно, работают ли классические правила или все определяются игровыми механиками. По пути нам встретилось еще несколько зомби и 1 скелет-лучник. Все враги были довольно слабыми, команда расправлялась с ними без особых проблем. Мне даже лечить никого не пришлось. С одной стороны, это хорошо, никто не пострадал. С другой стороны, мне платили за участие в экспедиции, и я определенно заработал бы больше, если бы кого-то полечил. Конечно, желать товарищам ранений было не очень гуманно, но небольшая царапина никому не повредила бы. Правда, что касается профессий, я шел в экипировке героя и определенно чувствовал разницу. Больше выносливости, лучшая координация, даже настроение было стабильнее. Профессия «Белый маг» давала какую-то защиту от гнетущей атмосферы этого места, но герой компенсировал это физическими бонусами. Интересно, как работает система баланса между профессиями. Наконец мы добрались до входа в подземелье. Это была массивная каменная арка, уходящая вниз, в недра земли. Выглядела как вход в склеп размером с метро. «Разбиваем лагерь», — приказал Брэд. «Не хочу, чтобы во время нашего отсутствия здесь собралась толпа зомби. Трое остаются на страже, остальные спускаемся на первый уровень. Задача — разведка и поиск следов нашего благородного друга». Пока команда расставляла защитные ловушки по периметру, я наблюдал за их работой. Все двигались четко, слаженно, явно не первый раз занимались подобным. Профессионалы своего дела. «Помните», — сказал Брэд, — «когда подготовка была завершена, в подземелье воскрешения не работают. Если умрете, станете частью проклятия. Поэтому главное правило — не умирать». Все кивнули с серьезными лицами. Я переключился на белого мага и последовал за командой к входу. Когда я сделал первый шаг за порог, перед глазами всплыло системное сообщение. «Вы вошли в подземелье Хантсвилла. Уничтожьте источник проклятия, чтобы очистить территорию, или завершите легенду, чтобы стать истинным покорителем подземелий». «Что ж», — пробормотал я, глядя в темноту коридора, теперь без права на ошибку. Глава 19. Мы стояли у входа в подземелье Хантсвилла, а вокруг была тишина, как в библиотеке во время экзаменов. Никаких монстров, никакой драмы, просто каменные стены, покрытые плесенью, и запах, который можно описать как древняя сырость с нотками разложения. Хорошо, что я переключился на белого мага. Профессия давала неплохую защиту от гнетущей атмосферы этого места. Решил проверить свои способности и использовал на себе обновление. Синий свет окутал меня, и сразу стало легче дышать, как будто выпил энергетика, только без побочки в виде дрожащих рук. Что это было? Морган оторвалась от осмотра своего двуручного меча и уставилась на меня с интересом. Обновление. Базовое заклинание восстановления. Ее глаза загорелись, как у кота, увидевшего открытую банку тунца. А можешь использовать его на мне? Отлично. Я теперь местный спа-салон на ножках. Конечно. Обновление. Морган выдохнула с облегчением и растянулась, как после хорошего массажа. Это действительно приятно. Тело сразу расслабилось. Она бросила на меня многозначительный взгляд. А в сочетании с массажем это, наверное, вообще волшебно. Не хочешь помочь мне с этим позже? Я почувствовал, как уши начинают гореть. Остальные авантюристы переглянулись с выражениями лиц где-то между завистью и недоумением. Коннор даже лук чуть не выронил. Ага, значит, теперь я не только целитель, но и потенциальный массажист. Карьера набирает обороты. Пришлось применить обновление на всех остальных, иначе они бы меня загрызли взглядами. Пока лечил команду, заметил интересную закономерность. Для второго уровня мне хватило одного заклинания, сейчас я четвертый, а до пятого все никак. Похоже, система прокачки здесь работает как в старых играх, каждый новый уровень требует все больше опыта. Мы продвигались медленно, потому что Деннис постоянно останавливался, чтобы зарисовать карту. Не знаю, что за технологию он использовал, но результат выглядел точно. В одну из таких пауз я подошел к Брэду. «Вы упоминали про легенды», — сказал я, стараясь звучать небрежно. «Что это вообще такое?» Брэд поднял бровь, потом усмехнулся. «А ты действительно ничего не знаешь?» «Ладно», — он понизил голос. «Наш мир — это мир историй, Рик. У каждого есть своя легенда. Проблема в том, что не все истории заканчиваются хорошо». Я кивнул, изображая понимание, хотя пока что это звучало как философская лекция от преподавателя, который слишком увлекся предметом. Когда легенда плохая, полная негатива и, главное, незавершенная, она начинает гнить, превращается в проклятие, которое врастает в землю. Понял? Не очень, честно признался я. Представь, что кто-то умирает с огромными сожалениями, но не просто умирает, страдает, мучается, ненавидит. И эта боль настолько сильная, что не исчезает со смертью. Типа мстительного духа, именно. Брэд кивнул. Но теперь представь не одного духа, а кучу негативных эмоций от влиятельного человека. Или событие, которое затронуло множество людей, войну, эпидемию, массовую резню. Вся эта боль собирается в одном месте, прорастает в землю и создает подземелье. Я начинал понимать логику. Коллективная травма материализуется в виде данжа. Довольно мрачная концепция, но логичная. Наша работа – добраться до сердца подземелья, где хранится эта окаменевшая легенда. Некоторые называют это ядром подземелья, но на самом деле это источник всего проклятия. Уничтожишь его, исчезнет и подземелье. Понятно. А что значит завершить легенду и стать настоящим покорителем подземелий? Брэд чуть не споткнулся и бросил на меня подозрительный взгляд. Ты не знаешь, что такое легенда, но слышал про истинных покорителей. Блин, надо было помолчать. Просто где-то слышал и сложил 2 плюс 2. Брэд несколько секунд изучал мое лицо, потом кивнул. Есть второй способ пройти подземелье. Нужно выяснить, какая именно трагедия его создала, и облегчить бремя этой легенды. Закончить историю правильно. Он пожал плечами. Это в 100 раз сложнее, никто даже не пытается, но говорят, что награда соответствующая. Интересно, два пути, быстрый и жестокий, или долгий и сложный, но, видимо, более выгодный. Классическая дилемма, качество против скорости. Впрочем, сейчас меня это не особо волновало. Я здесь не за наградами, а чтобы выжить и разобраться, что происходит с этим миром. Глава 20. Первый день в подземелье прошел на удивление спокойно. Если не считать пару зомби и одного скелета-лучника, которых команда разделала без особых проблем, то основным развлечением было наблюдать, как Деннис методично составляет карту. Мне пришлось несколько раз использовать лечение, но по сравнению с атакой на Палмдил это было как сравнивать царапину от котенка с нападением тигра. Возможно, большинство монстров обитало на нижних уровнях, а может, другие группы уже прочесали верхние этажи. В любом случае, мне было не жаловаться. Но вот что реально раздражало, я так и не получил 5-й уровень. После всех этих заклинаний, если такими темпами, то к 10-му уровню я буду прокачиваться как старый компьютер, медленно и со скрипом. Из любопытства поинтересовался уровнями остальных. Результат был обескураживающим. У всех от 20 до 30 уровня. И, что интереснее, они не могли менять профессии. Значит, моя способность переключаться между классами, это либо глюк системы, либо особенность попаданца. Или может, специфика профессии героя. Пока что загадка. Неплохой темп, сказал Брэд, когда мы добрались до лестницы на 2-й уровень. Нежить сильнее ночью, так что возвращаемся в лагерь. Завтра спустимся дальше. А как насчет Арчибальда? Поинтересовался Коннор, облизывая пересохшие губы. Никаких следов его группы не видел, пожал плечами Брэд. Возможно, наш благородный лорд просто хвастался, а при виде входа в подземелье передумал. Это вызвало несколько смешков. По правде говоря, атмосфера этого места давила даже на опытных авантюристов. Я был, пожалуй, единственным, кто чувствовал себя относительно комфортно благодаря профессии белого мага. Все попросили еще одно обновление перед выходом. Заклинание действительно помогало справиться с гнетущим настроением этого места. Неплохой бонус к основным целительским способностям. Когда мы добрались до входа, сразу стало ясно, что-то пошло не так. Стражей не было, костер почти погас, и тишина стояла такая, что даже сверчки решили заткнуться. Брэд поднял руку, остановив всех у входа в подземелье. Он осторожно подошел к тлеющим углям, достал факел и присел на корточки, изучая остатки огня. Я не знал, была ли это какая-то особая техника разведчика или просто здравый смысл, но Брэд явно понимал, что делает. Несколько минут он осматривал пепел, и я уже начал расслабляться, когда раздался треск. Из тьмы за пределами света факела начали появляться фигуры. Много фигур, до хрена фигур, блять, тихо выдохнул я, и это было, пожалуй, самое точное описание ситуации. Брэд вскочил, выхватывая меч. Ловушка. Все назад в подземелье. Сотни зомби и скелетов хлынули к нам, как толпа фанатов на концерт любимой группы. Только вместо автографов они хотели наших мозгов. По количеству это было примерно как во время атаки на город, но с одним существенным отличием. Тогда у нас были стены, полная армия авантюристов и план обороны. Сейчас же нас было 7 человек против армии нежити в открытом поле. Математика не на нашей стороне. Брэд одним ударом своего массивного меча отбросил первую волну нападающих и начал стратегическое отступление к входу в подземелье. Все остальные последовали его примеру, выхватывая оружие на ходу. Я переключился на героя для дополнительной выносливости и побежал следом, понимая, что эта ночь будет долгой, мрачная и с весьма сомнительными шансами увидеть рассвет. Вы вошли в зону конфликта. Выживание приоритетно. Спасибо, система. Очень полезная информация. Без тебя бы не догадался. Глава 21. В темноте подземелья меня толкали назад, как нежеланного гостя на вечеринке. Кто-то из авантюристов наконец не выдержал этой возни, схватил меня за воротник и просто оттащил от передовой линии. «Береги свою магическую задницу», — рявкнул он, отправляя стрелу прямо в череп зомби. «Ты нам еще живым нужен. Какая трогательная забота». Правда, формулировка оставляла желать лучшего. Но, честно говоря, узкие коридоры подземелья работали в нашу пользу, как хороший фаервол против вирусов. Два человека спокойно сдерживали целую армию нежити в этом каменном бутылочном горлышке. Когда кто-то из бойцов получал ранение, он отступал назад, а его место занимал свежий авантюрист. Классическая ротация, как в видеоиграх. Я предлагал всем лечение на месте, но получал отказы. Все хотели беречь мою ману до критического момента. Разумно, но нервы от этого не становились крепче. Проблема обнаружилась неожиданно, когда позади нас раздался характерный протяжный стон. Я резко обернулся и увидел группу зомби, терпеливо ожидавших нас на перекрестке коридоров. Они стояли в засаде, как консультанты в магазине электроники, незаметно, но готовые наброситься в любой момент. «Ну, ошалеть», — выдохнул я, осознавая масштаб проблемы. Это была не случайная встреча. Зомби действовали координированно, по плану. Кто-то ими управлял, и этот кто-то явно читал учебники по военной тактике. Теперь стало понятно, как погибла группа разведчиков. Их зажали точно так же, между молотом и наковальней, понимая, что альтернатива участию в бою – это превратиться в ужин для голодной нежити. Я поднял руку и сосредоточился на заклинании исцеления. Выбрал ближайшего зомби, который находился примерно в 3 метрах от меня. Белое свечение окутало монстра, и я мысленно выдохнул с облегчением. Дальность заклинаний была приличной, это крайне важно для целителя в бою, иначе моя роль свелась бы к функции медика, который может помочь только после окончания сражения. А это примерно как страховка, которая покрывает все, кроме того, что с тобой произошло. Зомби завыл от боли и рванул ко мне с удвоенной скоростью. Видимо, исцеление действовало на нежить как кислота на живую ткань, болезненно и эффективно. Второе заклинание добило монстра. Он рухнул и начал разлагаться, превращаясь в небольшую кучку серого пепла. Точно такая же история, как с тем зомби в городе. Видимо, у всех одинаковый алгоритм смерти. Следующими целями стали еще 2 зомби. При моем текущем уровне маны я мог применить заклинание 10 раз без перерыва. Проблема в том, что врагов было намного больше 10, а свободного времени на медитацию и восстановление не предвиделось. Приходилось работать в режиме нон-стоп, как курьеру в пиковые часы. Второй и третий зомби пали после 2 заклинаний каждый. Видимо, у монстров разные запасы здоровья, или система работает с элементом случайности в расчете урона. Потом до меня добрался скелет. Эти костяные ублюдки выглядели значительно опаснее зомби, быстрее, агрессивнее и с оружием в руках. К тому же у них были эти жуткие светящиеся глазницы, как у персонажа из фильма ужасов с неограниченным бюджетом на спецэффекты. Первое исцеление. Скелет не замедлился. Второе исцеление. Он уже почти дотягивался до меня своим ржавым мечом, а в глазницах плясали красные огоньки ярости. Третье заклинание я произнес с отчаянием человека, который внезапно понял, что сейчас узнает, каково это, быть кебабом на вертеле. Наконец костяк рухнул, а его меч с металлическим звоном ударился об каменный пол. Белый маг достиг 5 уровня. Групповое исцеление разблокировано. Ну наконец-то. Повышение уровня в разгар боя – это как получить бонус к зарплате прямо во время аврала на работе. Приятно, но некогда радоваться. Кости скелета начали таять, превращаясь в идеально ровную кучку белого порошка. Действуя на автомате, я быстро сгреб ее в карман. В этом мире даже пепел монстров мог оказаться полезным. Вы собрали ингредиент монстра. Вы разблокировали профессию. Алхимик. Отлично. Новая профессия в довесок к уровню. В мирное время я бы устроил маленький праздник, но сейчас праздновать было рановато. Армия нежити не собиралась ждать, пока я изучу новые возможности. Не теряя времени, я начал активацию группового исцеления. Заклинание оказалось намного более медленным и энергозатратным. Моя рука продолжала светиться ярким белым светом, показывая, что процесс кастования займет значительно больше времени. А зомби тем временем все приближались, стеная и скрежеща зубами. «Они идут со всех сторон!» — заорал кто-то из команды с нотками паники в голосе. «Я их остановлю!» — крикнул я в ответ, стараясь звучать увереннее, чем ощущал себя. «Прикройте меня на 10 секунд». 2 ближайших авантюристов мгновенно встали передо мной живым щитом, и напряжение немного спало. Групповое исцеление требовало около 10 секунд полной концентрации, в бою это целая вечность. Я не стал выбирать конкретные цели, а направил заклинание на всех врагов в радиусе действия. Это было похоже на работу с мощным прожектором, просто светишь во все стороны и надеешься на лучшее. От меня пошла волна яркого белого света, распространившаяся примерно на 15 метров в каждую сторону. Эффект был впечатляющим, все зомби и скелеты в зоне поражения завыли, как будто их окунули в расплавленный металл. Одновременно авантюристы почувствовали, как большинство их ран начинает быстро затягиваться. Отчаянная ситуация внезапно превратилась в управляемую проблему. Враги были серьезно ослаблены, союзники восстановлены, тактическое преимущество снова за нами. Но вот что касается меня лично, групповое исцеление оказалось серьезным ударом по организму. Ощущение было такое, как будто меня подключили к мощному пылесосу и высосали всю жизненную энергию за несколько секунд. Голова закружилась, колени подогнулись, и я едва не рухнул на месте. Магия, штука капризная, дает мощные возможности, но требует соответствующую плату. Глава 22. На карте отмечена одна комната, сказал Деннис, сворачивая свои чертежи и пряча их во внутренний карман. Что-то вроде часовни или небольшого храма. Там есть массивные двери, можно укрыться и переждать ночь. Брэд подошел ко мне и дружески похлопал по плечу, отчего я едва не покачнулся. Как самочувствие, парень? То заклинание, которое ты применил, сработало просто отлично, враги ослаблены, мы подлечены. Сможешь использовать его еще раз? Я посмотрел на него с выражением лица человека, которого только что прокатили на экстремальных американских горках после плотного обеда. Теоретически, да, ответил я, ощущая, как в висках пульсирует головная боль. Практически, скорее всего, я вырублюсь сразу после использования. Больше маны на такие фокусы не хватит. Брэд понимающе кивнул. Он явно имел опыт работы с истощенными магами. Понятно, ребята, обратился он к команде. Занимаем часовню. Когда Рик применит заклинание в последний раз, мы пробиваемся сквозь ослабленную толпу и рывком добираемся до укрытия. А я понесу нашего маленького героя, когда он отключится, подмигнула Морган, поигрывая рукоятью своего двуручного меча. Обещаю быть нежной и аккуратной. Честно говоря, я ничего особенного не делал, чтобы привлечь ее внимание. Может, девушка просто неравнодушна к магам, или к героям. В других обстоятельствах я бы не отказался выяснить детали, но сейчас выглядел как зомби после тяжелой рабочей недели, бледный, потный и едва держащийся на ногах. Не самый привлекательный образ для романтических знакомств, хотя, учитывая местные реалии, может, тут и такие стандарты красоты. К счастью, вся команда прекрасно понимала, что я всего лишь новичок в боевой магии, несмотря на громкий титул героя поселения. Геймерский менталитет помогал справляться со стрессом реального боя, но и у него были свои пределы. Когда тебе реально угрожает смерть, а не потеря сохранения, ощущения кардинально меняются. «Ты справишься», — подбодрил Брэд, показывая поднятый большой палец. «Мы в тебя верим. Готовы, народ?» Последний рывок. Я стиснул зубы и сосредоточился. Вся группа зависела от моих действий, и это давление ощущалось почти физически, как тяжелый груз на плечах. Активировал групповое исцеление во второй раз. Процесс пошел еще медленнее, руки дрожали от усталости, концентрация давалась с трудом, но заклинание сработало. Снова прокатилась мощная волна белого света, добивая остатки ослабленных врагов и окончательно восстанавливая силы союзников. На этот раз я действительно достиг критического предела, ощущение было такое, как будто из меня выдернули энергетический кабель. Сознание ускользнуло, а тело рухнуло на каменный пол, как марионетка с обрезанными нитями. Последняя мысль перед отключением. Надеюсь, они справятся без меня и я проснусь не в желудке у зомби. Я открыл глаза с ощущением, что голову использовали как барабан на рок-концерте. Мир вокруг покачивался, как палуба корабля в шторм. Попытался подняться, но координация отказала, тут же упал обратно на что-то мягкое. Классическое магическое истощение, раздался знакомый голос Брэда где-то рядом. Ничего страшного, но неприятно. Мы определенно твои должники после сегодняшнего. К губам поднесли флакон с какой-то жидкостью. Я даже забыл, что у меня есть собственное зелье маны. В критический момент мозг просто отключился и перестал думать рационально. Работал только на инстинктах и адреналине. Сладкая густая жидкость потекла по горлу, и почти сразу почувствовал, как энергия постепенно возвращается в тело, не полностью, но достаточно, чтобы мыслить связно. «Как дела, герой?» Брэд держал в руках пустой флакон, видимо, он меня и отпаивал. «Голова раскалывается, как после бессонной ночи перед экзаменом», честно ответил я, ощупывая виски. «Но в целом живой, это нормально, исцеление тут не поможет, магическое истощение лечится только временем и покоем. Часок отдыха, горячая еда, и будешь как новенький». Брэд помог мне подняться и усадил рядом с небольшим костерком. Остальная команда расположилась поблизости, но выглядели все довольно мрачно. Попасть в ловушку в подземелье, где смерть может прийти в любой момент через любой поворот, не самая веселая ситуация для поднятия боевого духа. Хотя у меня был собственный паек из рюкзака, авантюристы поставили передо мной большую миску с чем-то невероятно ароматным. Густой наваристый суп с мягкой лапшой, кусочками говядины и какими-то местными специями. Я наслаждался каждой ложкой. После магического истощения организм требовал восстановления, и еда шла на удивление легко. По мере того, как я ел, головная боль действительно начала отступать, как и обещал Брэд. Видимо, в этом мире связь между физическим и магическим состоянием была более прямой, чем я ожидал. Пока ужинал, осматривал нашу временную крепость. Комната действительно больше всего напоминала часовню или небольшой храм. Два прохода были надежно заблокированы массивными каменными дверями. Нас буквально запечатали в древнем склепе, но по крайней мере в безопасном. Обстановка была на удивление элегантной, учитывая местоположение. Ряды каменных скамей, что-то похожее на алтарь в дальнем конце, резные колонны с витиеватыми узорами. Архитектура явно не случайная, кто-то вложил в это место серьезные усилия и средства. Правда, толстый слой паутины и вековая пыль создавали ощущение заброшенности и упадка. Когда почувствовал себя достаточно хорошо, чтобы ходить без риска грохнуться, решил размяться и заодно изучить помещение получше. В дальнем углу, за одной из колонн, что-то привлекло внимание, едва заметные узоры на стене. «Можно одолжить фонарь?» – обратился к ближайшему авантюристу. Коннор протянул мне стоящий рядом фонарь, и я поднес его поближе к стене, чтобы лучше разглядеть детали. «Что-то интересное нашел, малыш». Морган подошла поближе, заглядывая мне через плечо с любопытством в глазах. «Похоже на фреску», — сказал я, внимательно рассматривая едва различимые изображения на потемневшем от времени камне, только очень старую и выцветшую. Глава 23. «Что такое фреска?» — спросила Морган, заглядывая мне через плечо и стараясь разглядеть тусклые изображения на стене. «Картины на камне», — объяснил я, водя фонарем по выцветшим фигурам. «Похоже, тут рассказывают какую-то историю. Брэд же говорил, что подземелья создаются из незавершенных легенд». Я медленно перемещался вдоль стены, изучая изображения одно за другим. На большинстве были нарисованы от одного до трех персонажей в различных сценах. Слов нигде не было, но действия казались довольно понятными, как в комиксе без текстовых пузырей. Губы шевелились сами собой, пока я мысленно складывал кусочки повествования. «Ты можешь прочитать эту историю?» Морган придвинулась еще ближе, и я почувствовал запах ее волос. «Расскажешь нам?» Остальные авантюристы тоже заинтересовались и подошли поближе, наблюдая, как я двигаюсь с фонарем вдоль древних изображений. Честно говоря, без текста это было не более чем интерпретация, я мог как угадать смысл, так и полностью его исказить. Но все смотрели на меня с ожиданием, как на экскурсовода в музее. Видимо, моя экипировка героя придавала мне ученый вид, и авантюристы решили, что я умнее, чем есть на самом деле. Или у них просто не было других вариантов развлечения в заброшенной часовне. Прочистив горло, я повернулся к команде. Морган стояла настолько близко, что ее эм-активы находились буквально в паре дюймов от моего лица. Пришлось отступить на шаг, чтобы сохранить способность связно мыслить. «Итак, здесь изображена история мужчины и женщины», — начал я, указывая на первые панели фрески. «Любовная история?» Морган покраснела и тоже отступила назад, видимо осознав, что стояла слишком близко. «Что-то в этом роде», — криво усмехнулся я, «только с трагическим финалом, судя по всему». Я продолжил изучать изображение, постепенно складывая в голове картину. Мужчина был хозяином, а женщина – его рабыней. Если это подземелье действительно создано из незавершенной легенды, то в основе лежат отношения этих двоих. «Хозяин и рабыня?» – фыркнул кролика-человек из нашей команды. «Наверняка бедная зверолюдка. Такие истории редко заканчиваются хорошо. Я кивнул, рассматривая детали. Тут четко нарисованы хвост и уши. Думаю, ее звали Сара. Сара? Морган моргнула. Но ты же сказал, что тут нет слов. Откуда имя? Блин, я назвал это имя, вспомнив название подземелья из системного сообщения. Но объяснять всю эту игровую механику было бы слишком сложно. Пришлось импровизировать и полагаться на свою ученую ауру. Так называется это подземелье, разве нет? Сказал я с видом знатока. А, ты можешь использовать идентификацию? Заинтересовался Деннис, отрываясь от своих карт. Это единственный способ узнать настоящее название подземелья без документов. Да-да, что-то в этом роде, пробормотал я, надеясь, что они не будут копать глубже. К счастью, никто не стал спорить. В конце концов, я был представителем довольно загадочного класса, о котором они толком ничего не знали. Почему у героя не может быть заклинания идентификации? Звучит разумно. Кстати, такое заклинание было бы очень полезным, мгновенно решало бы кучу проблем с неизвестными предметами и локациями. Вероятно, это часть профессии торговца. Нужно будет выяснить, как поднять ее уровень. Скорее всего, придется заключать много сделок, что в перспективе может быть даже прибыльно. В любом случае, продолжай, взволнованно сказала Морган. История интересная. Ну в общем, сюжет не особо сложный, продолжил я, переходя к следующим панелям. Первый хозяин Сары был жестоким ублюдком. Он тащил ее в подземелье и заставлял сражаться вместо себя, используя как живой щит. Классический пример того, как не надо обращаться с компаньонами. Команда внимательно слушала, некоторые кивали с мрачными лицами. Однажды они переоценили свои силы и попали в серьезные неприятности. Хозяин и вся его группа погибли, а Сара едва сбежала, но заблудилась в подземелье. После этого ее спас молодой герой. Поскольку ее предыдущий хозяин умер, он взял ее к себе, но как компаньона, а не как собственность. Даже предложил свободу. «И что?» – спросил волколюд, явно заинтересованный. Она отказалась. Боялась остаться ни с чем и снова попасть в рабство к кому-то похуже. Я указал на соответствующую панель. Знакомая дилемма, видимо. Так большинство и попадают в нашу страну, горько сказал волколюд, а кролика-человек рядом с ним понимающе кивнул. Свобода без средств к существованию – это иллюзия выбора. Да, согласился я и продолжил. Дальше девушка влюбилась в своего нового хозяина, но он видел в ней только товарища по команде. У нее так и не хватило смелости признаться ему в чувствах. Классическая история френдзоны, только в фэнтезийных декорациях. Морган выглядела так, будто готова была заплакать. Некоторые мужчины задумчиво нахмурились, а один авантюрист, стоявший в стороне, уже доставал платок. «И как закончилось?» – тихо спросила она. «Плохо», – вздохнул я, изучая последние панели. Герой погиб в бою с могущественным некромантом, но некромант воскресил его как нежить и приказал убить собственную команду. В итоге Сара была убита восставшим трупом человека, которого любила. Ее единственное желание в жизни так и не исполнилось. Воцарилась тишина. Морган смотрела на фреску с явным сочувствием, а тот авантюрист в углу уже открыто вытирал глаза тканью, которой обычно смазывал свой топор. «Жесткая история», – пробормотал кто-то. «Интересно, что нужно сделать, чтобы завершить легенду этого подземелья?» – размышлял я вслух, глядя на последние панели. «Дать ей возможность наконец признаться в любви, ведь именно так обычно завершаются подобные истории, правда? Типа второго шанса на счастливый финал. Не забивай себе голову этим», пожал плечами Брэд. «Завтра мы прорвемся к выходу и покинем это место, после чего отправим сюда настоящих покорителей подземелий с полной экипировкой для правильной зачистки и уничтожения ядра легенды». Логично. Хотя часть меня была любопытна, что бы произошло, если попытаться завершить историю вместо простого уничтожения. Системное сообщение упоминало какие-то особые награды за это, но сейчас явно не время для экспериментов. Глава 24. Перед сном я решил поиграть в полевого медика и использовать исцеление с обновлением на всех участниках команды. Даже самые мелкие царапины зажили, а обновление помогло справиться с гнетущей атмосферой подземелья. После моей магической терапии происходящее уже не выглядело таким безнадежным. Хотя зомби периодически пытались вышибить каменные двери, эти массивные плиты держались как швейцарский банк, надежно и без вариантов. До утра мы были в относительной безопасности. Вылечив всех, я решил, что сон будет отличной идеей. Достал спальный мешок и устроился поудобнее рядом с костром. Если бы не антураж древних катакомб и стоны нежити за дверью, это напоминало бы обычный поход, костер, спальники, товарищи рядом. Почти романтично, если закрыть глаза на детали. Во сне мне привиделась сцена с фрески, только лицо зверолюдки-рабыни было знакомым, Луиза, та девочка-кошка, которая ушла в подземелье с Арчибальдом. Она была действительно милой, несмотря на ошейник и статус собственности. Я пытался понять, почему никак не могу выбросить ее из головы. Может, просто сработали инстинкты современного человека, видишь несправедливость, хочется что-то исправить. Хотя, в отличие от героя из легенды, я определенно не планировал спасать ее от хозяина. Во-первых, не мое дело. Во-вторых, Арчибальд с мечом выглядел убедительнее меня с заклинаниями лечения. Меня разбудила Морган, аккуратно тряся за плечо. «Пора в путь, Соня». Я кивнул, зевнул и встал, потягиваясь и разминая затекшие мышцы. Все уже собрались и выглядели готовыми к выходу. Видимо, мне позволили поспать подольше, чтобы я чувствовал себя свежей для предстоящих магических подвигов. Приятно было понимать, что попал в команду хороших людей, а не в сборище эгоистов. Я быстро упаковал свои вещи, чтобы не задерживать группу. Когда все приготовились, Брэд указал на заблокированную дверь. «Двигаем к выходу», — скомандовал он. Двое авантюристов со скрипом сдвинули тяжелую каменную дверь. Однако вместо ожидаемой толпы зомби нас встретила относительная тишина. Лишь несколько одиноких тварей бродили по коридорам, как потерянные туристы. Команда быстро с ними разделалась, и мы двинулись к выходу в ускоренном темпе. «Если повезет, пройдем этот участок без новых сюрпризов», — пробормотал один из авантюристов с надеждой в голосе. «Тише ты», — шикнул другой, — «не сглазь». В этот момент до меня дошло, что я до сих пор не знаю имен большинства из команды. Был Брэд Гильдмастер, Морган с двуручным мечом, Коннор Лучник, Деннис Картограф, Кролика-человек, Волколюд, еще один авантюрист в доспехах. Я даже не запомнил имена тех троих, что погибли вчера. Выбравшись из этого места, обязательно исправлю ситуацию. Хотя я всегда был хуже некуда в запоминании имен. В школе до выпускного класса путал половину одноклассников. Аррр. Рев множества глоток прокатился по коридорам подземелья, как эхо на стадионе во время финального матча. «Вот черт, ну зачем тебе было это говорить?» – прорычал один из авантюристов, бросая гневный взгляд на того, кто упомянул удачу. «Что будем делать, Брэд?» – спросила Морган, крепче сжимая рукоять меча. «Если не прорвемся сейчас, мы все здесь сдохнем», – мрачно ответил Брэд. «Не говоря уже о том, что всех, кого мы не убьем здесь, придется встречать у городских стен, а там у нас нет такого преимущества узких коридоров. С этой логикой не поспоришь. Если такая волна нежити доберется до Палмдейла, городская стража может не справиться. Единственным разумным решением было уничтожить как можно больше монстров прямо сейчас, пока не пришли профессиональные покорители подземелья или высокоуровневые члены гильдии. Все, выкладывайте свои зелья маны и отдавайте Рику», — скомандовал Брэд. «Рик, сейчас мы полностью зависим от тебя. Только не смей терять сознание посреди боя. Используй магию с умом. Нам нужно постепенно проредить эту толпу, а не устроить фейерверк и вырубиться». «Понял», — кивнул я, чувствуя, как на плечи ложится вес ответственности. Авантюристы протянули мне 10 флаконов с зельями маны. Это добро стоило небольшое состояние, но сейчас экономить было некогда, ставка слишком высока. Я добавил к общей куче и свой собственный флакон. 11 зелий маны. Или мы прорвемся к выходу, или это будет самая дорогая смерть в моей короткой карьере авантюриста. Но в одном я был абсолютно уверен: если мы выберемся отсюда живыми, то в следующий раз я пойду в подземелье только с армией профессионалов и планом эвакуации на случай всех возможных сценариев пиздеца. Глава 25. Команда выбрала классическую стратегию, знакомую мне по множеству видеоигр – кайтинг. Пока зомби медленно ковыляли к нам, мы отступали, постепенно сокращая их количество. Работало это примерно как медленное удаление пластыря, больно, но методично и эффективно. К счастью, зомби оказались достаточно тупыми созданиями, а вчерашняя засада была разовой акцией. Судя по объяснениям Брэда, у проклятого подземелья была какая-то базовая стратегия и интеллект, но ресурсы ограничены, а постоянно контролировать всех созданных монстров не получается. Видимо, как у любой системы управления, здесь тоже были свои технические ограничения. Поэтому мы просто отступали, убивая несколько зомби за раз с помощью луков и прощей, пока передовая линия с щитами и мечами удерживала периметр. Останавливались, убивали, снова отступали. Стратегия работала отлично, количество нежити быстро сокращалось. Групповое исцеление я использовал только в критических случаях, и пока что мне удавалось не трогать запас зелий маны. Боевой дух команды был на высоте. Крак! Внезапно под чьими-то ногами слегка просел камень, и из стены выстрелили острые шипы. К счастью, не под моими ногами. Но я стоял достаточно близко к траектории этих металлических зубочисток, и визг металла напугал меня настолько, что я рефлекторно дернулся в сторону. Шипы пробили бок авантюриста в доспехах, но тот в последний момент успел отскочить, не дав им прошить себя насквозь. Повезло ублюдку, еще секунда, и из него сделали бы шашлык. В этом подземелье теперь еще и ловушки, заорал кролика-человек, метнув камень из пращи прямо в толпу зомби. Снаряд влетел в одну из голов с такой силой, что череп просто схлопнулся, как пустая банка. Это молодое подземелье, вздохнул Брэд, парируя удар зомби. Появись оно подальше от города, успело бы вырасти и расшириться планомерно. Сейчас же все эти штуки появляются от отчаяния, как последний рывок умирающего, ярко, но недолго. Ты это считаешь или просто хочешь в это верить? Саркастически поинтересовался волколюд, размахивая боевым топором. А нельзя и то, и другое одновременно, отшутился Брэд. Рик, лечи его быстрее. Морган помогла раненому авантюристу добраться до меня. Да, конечно, кивнул я, подходя к пострадавшему, который болезненно присел на землю. Вытянув руки, я применил исцеление. Еще, сказал он, морщась от боли. Хорошо, еще, блять. Впрочем, ничего удивительного, такой здоровяк в тяжелых доспехах явно имел солидный запас очков здоровья. Мне пришлось исцелить его 6 раз, прежде чем он смог встать на ноги. После этого пришлось выпить зелье маны, чтобы восстановить силы. Поблагодарив меня кивком, он вернулся к своему месту в строю. Эти шипы действительно серьезно его покалечили. Если бы такая ловушка сработала подо мной, то следующим пациентом был бы я сам, и лечить меня было бы некому. Крак! Сработала другая ловушка, но на этот раз все успели отпрыгнуть. Проблема была в том, что она открыла скрытую дверь, из которой тут же высыпала новая орда зомби. Вот это уже было действительно херово. Не теряя времени, я использовал групповое исцеление. Заклинание подлечило команду, но одновременно привлекло внимание всех зомби в радиусе действия. Видимо, яркий белый свет работал как неоновая вывеска «Здесь вкусные мозги, береги задницу», – заорала Морган. Я оказался на некотором расстоянии от основной группы, и прямо сейчас все зомби смотрели именно на меня с выражением голодных покупателей, увидевших скидку на любимый товар. Развернувшись, я побежал к команде. Устраивать геройский последний бой в одиночку я точно не собирался, хотелось жить не меньше остальных. Я мчался к Морган, чувствуя такую благодарность за ее заботу, что готов был расцеловать эту мускулистую амазонку прямо в доспехах. Крак! А эту ловушку активировал уже я. Земля разошлась под ногами, как ненадежный лед на весеннем пруду. Последнее, что я увидел перед падением, испуганное лицо Морган. Потом меня понесло вниз по какому-то желобу, как пассажира экстремальной водной горки, только без воды и удовольствия. Проскользив еще 10 метров по земляному полу, я остановился и поднялся, ощущая легкое головокружение и попытавшись понять, где, черт возьми, очутился. Но одно я понял сразу, здесь определенно были зомби. Они окружали меня, как фанаты звезды после концерта, только вместо автографов хотели мои мозги. «Ты пришел меня спасать?» – раздался тихий голос позади. Обернувшись, я увидел знакомую фигуру. Это была Луиза, рабыня-зверолюдка того Арчибальда. Рюкзака у нее не было, тело стало еще грязнее, одежда была изодрана в клочья. Остальных членов ее группы нигде не было видно. «Просто беги!» – заорал я, хватая ее за руку и направляясь в противоположную от зомби сторону. Глава 26. Я не собирался сражаться с зомби один на один, они меня слишком пугали, а здравый смысл подсказывал, что геройские подвиги лучше оставить профессионалам. Поэтому единственной разумной стратегией было старые добрые ноги в руки и бежать. Хотя несколько зомби преследовали нас, постепенно они теряли интерес, как голодные, но ленивые хищники. К счастью, этот уровень подземелья не был так плотно забит нежитью, как предыдущий, видимо, основные силы сосредоточились там, где была моя команда. Остановившись перевести дух в относительно безопасном коридоре, я посмотрел на девушку, бежавшую со мной. «Только не говори мне, что твой хозяин и вся группа были убиты», — сказал я, уже предчувствуя ответ. Ситуация слишком сильно напоминала историю с фрески. Жестокий предыдущий хозяин, чек. Она осталась одна, судя по всему, тоже чек. У меня звание героя, чек. Она рабыня-зверолюдка, тройной чек. Как будто события подземелья пытались воссоздать саму себя по сценарию древней легенды. Неужели это имелось в виду под завершением истории? Нужно пройти весь путь до победы над некромантом и ее признания в любви. Именно так можно завершить легенду подземелья. Создавалось впечатление, что подземелье искало решение своей проблемы. Возможно, легенда хотела быть завершенной, а не разрушенной. В определенном смысле это логично. Каждая история стремится к естественному завершению, как любой сериал к финальному сезону.